Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Дорогие радиослушатели, всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». Сегодня в нашей виртуальной домашней студии с вами я, ее ведущая Елена Ромская, и постоянный наш сказитель, парапсихолог и биоэнергетик Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Лена! Здравия всем участникам! Сегодня мы в нашей программе решили поговорить на тему о том, когда эго плачет о потерях. То есть это тема сегодняшнего времени, поскольку сегодня миллионы людей, они думают практически об одном и том же, и более того, они практически все находятся в страхе, и, как говорится, эго плачет о своих потерях. А почему это происходит, вы, наверное, все-таки прекрасно знаете, и наша задача сегодня не обсуждать там проблемы пандемии и так далее, а именно вот поговорить о том, как человек реагирует на вот такие ситуации. И, в общем-то, в прошлой передаче мы с вами немножко коснулись темы страха, и я думаю, что сегодня мы остановимся поподробнее на этой теме, поскольку миллионы людей уже поглощены страхом вот этой пандемии. И вот как мне видится, сегодня люди разделились на некие такие группы. Вот, если так выделить такие большие группы, то есть такая большая группа людей, те, которые там сидят дома, они боятся выйти на улицу, даже в магазин, они боятся всего, они, значит, боятся не только заболеть, там, заразиться, и, там, о своих детях, там, о своих там, близких, родных и так далее, они также еще и боятся о том, что с ними будет потом, боятся о том, что с ними может случиться с их бизнесом, с их финансовым состоянием, там, с их там, обучением и так далее. В общем, вопросов очень много, в которых там, страх держит людей. Ну и есть к радости к нашей большой такая группа, ну она, конечно, не такая большая, как хотелось бы, но тем не менее это радость, что есть группа радостных таких людей, которые не боятся, у которых, ну, можно сказать, открыта душа, открыто сердце, и они спокойно выходят из дома, спокойно гуляют, они не носят никакой защиты на лице и, можно сказать, даже как бы живут своей прежней жизнью, не строя ее вокруг проблемы. Так вот, все-таки вопрос, Виктор, почему мы боимся? Вот что сегодня заставляет людей страдать, да? Вот что такое страх и... Может быть, страх — это определенная мыслеформа о будущем. Вот мы, думая о будущем, как-то вот пребываем в этом страхе своими мыслями, формируем его. Вот как работает страх, вот каков его механизм, и как вот познать этот механизм для того, чтобы вот не потерять себя в сегодняшнем страхе. Да? И вот, ну, не только в сегодняшнем страхе, а вообще, наверное, этот механизм единый, и он как бы при любых страхах работает. Вот что нас может освободить от страха и как работает этот механизм? Давай об этом поговорим. Прекрасный вопрос. Тема сегодня действительно важная и глобальная. Она затрагивает фундаментальные программы, так называемые базовые программы, которые мы проходим с вами во время всех воплощений на Земле. И именно вот страх является краеугольным камнем или фундаментом, на котором потом выстраиваются все наши опыты. На чем базируется страх и что такое страх? Первая и самая главная энергия страха рождается тогда, когда мы чувствуем, что нас не любят. Первое и самое главное проявление страха проявляется у ребенка тогда, когда он, неважно, находится ли эта душа в утробе матери, или она уже воплотилась в физическом теле, родилась и начинает осваивать так называемый земной путь в физическом теле. Именно страх, что меня не любят, вызывает у нас панику, вызывает у нас напряжение, вызывает у нас потерянность, вызывает у нас непонимание, вызывает у нас много так называемых побочных или так называемых эмоций с этим связанных. Потому что, напомню, мы — великие световые существа, мы — великие ангелы из великого центрального солнца, сотканы из энергии любви и света. Это наши базовые энергии каждого, каждой души, которая пришла сюда, в этот мир земной, в этом воплощении, и во всех других воплощениях. Познать через опыты, которые мы проживаем, чем мы на самом деле не являемся. Потому что если мы великие световые существа, если мы сотканы из любви и света, но у нас этот свет и любовь закрыты глубоко внутри нас, значит, задача заключается одна. Нам нужно этот свет, эту любовь в себе открыть. Пока этот свет, пока эта любовь у нас закрыты страхом, а также страх, когда ты чувствуешь, что тебя не любят, твои обожаемые, любимые, папа и мама. И если ты чувствуешь, что твои родители, которых ты любишь безусловно, потому что ты приходишь в этот мир именно с энергией любви, в потоке энергии любви и света Творца Создателя, и когда эта энергия возникает в твоей душе, возникает в тебе, неважно, эмбрион ли ты еще, но уже с душой внутри. Или ты уже родился, например, вот только воплотился на земле, и ты почувствовал этот страх. Когда это происходит? Как правило, это происходило всегда, когда между отцом и матерью возникали напряжения разного рода. Вот в моей судьбе, в моей жизни, этот страх начался тогда, когда мама была на 6-7 месяце беременности. Она меня все время вынашивала меня. В это время они строили свой дом в городе Котовске, Одесской области. И вот тогда, когда мама одна фактически месила эту глину с соломой, потому что тогда эти как раз дома строились больше вот таким образом. И ей было очень горестно. Ей было очень больно, ей было очень обидно на отца, что его нет. А он тоже работал строителем в это время. Он был бригадиром строительной бригады, они строили тоже дома, но, как правило, сапожник без сапог. В эти дни, то есть на выходные, бригада приходила, и все родственники собирались и строили, помогали строить. А в дни, когда вот обычные, мама это делала одна. Либо приходила ее мама, моя бабушка Таня. И вот эти мысли, эта обида, эта боль, это неприятие, эта борьба, которая возникала у матери внутри, а потом она это выливала на отца, когда он приходил с работы, вот это и вызывало у нас страх, потому что если те, которых мы любим, безусловно, ведут себя так агрессивно по отношению друг к другу, как они могут? Я их люблю, а они себя уничтожают. И вот этот страх, который сразу сжимает тебя в точку, сжимает очень сильно, создает очень сильное напряжение внутри тебя и вокруг тебя. И эта боль, которую ты чувствуешь в этот момент, и является моментом схлопывания тебя. Ты закрываешься, потому что тебе очень больно. И страшно, А как ты будешь жить, если тебя не любят? Если твои боги земные уничтожают себя прямо здесь и сейчас? И вот это является базовым. Так ты считаешь, Виктор, что страх — это причина страха, это то, что тебя не любят, да? Да. А вот есть еще версия, что причина, главный страх — это страх смерти. А вот после этого следующий страх, который является также базовым, но после страха «меня не любят» — это страх смерти, потому что он базируется на страхе «меня не любят». Те, кто меня уничтожают, или те, которые будут меня уничтожать, они же меня не любят, они меня ненавидят, они готовы меня убить, лишить жизни любым способом. Но эти же опыты мы вызывались каждый раз проходить, жесткие, неприятные, болезненные и так далее. Их можно разными эпитетами описывать, но мы их проходили сотни раз. Разными способами. Вот если вы возьмете все исторические фильмы, которые сейчас есть, и западные, и российские, и любых других стран, о Средневековье, о истории нашей страны или их истории стран, мы же везде воплощались. Вот то, что происходило, например, в нашей стране, и бунты, и войны, и когда нас, и, как бы сказать, по-разному. Кого-то казнили, кого-то на кол сажали, кого-то рубили, как сказать, топорами, кого-то саблями, кого-то мечами, кого-то на дыбе пытали и так далее, и так далее. Вот это все мы с вами проходили. И вот это страх смерти, страх, что меня не любят и меня будут сейчас уничтожать таким образом, это два базовых страха. Просто я еще не дошел до этого. Первый страх — страх «меня не любят», и на этом же страхе базируется следующий страх — страх смерти. И дальше уже все остальные опыты. Если ты не вписываешься, то есть, образно говоря, если я ищу способ любить себя, быть собой, значит, кто я? В те времена, а особенно последние 5000 лет, когда включена была матрица, для нашей глубинной, тотальной тренировки на всех уровнях, особенно на низковибрационных, что и продолжается поныне до сих пор, там же все строилось именно на этом, на страхе, что я не выживу. Если меня род делает изгоем, если меня не принимает, если я только выделился из толпы, меня тут же начинает что делать? Спасать с одной стороны, а с другой стороны подводить под общую планку. Так работает матрица. Как только кто-то выбивается вверх, то есть голова появляется из болота, тут же сенокосилка тут же эту голову срезает. И если ты не успел выскочить за пределы матрицы, чтобы она тебя не могла тронуть, что и делают просветленные мастера, аватары, вот тогда матрица бессильна, ты выскочил из этой матрицы, ты стал собой, и тогда ты живешь ту жизнь, ты являешься тем, кто ты есть. Ты излучаешь любовь и свет, потому что они у тебя открыты и светят во все стороны. Всему миру, не только с кому-то, нет. Ты просто излучаешь, ты как излучатель. Что и происходит на Земле. Все мастера, они все излучают свет. Все остальные как раз ищут этот свет. И вот этот недостаток света и любви в каждом и является основой того страха, который мы сейчас наблюдаем тоже. И поэтому те, которые испытывают глубокое непонимание, как и что мне делать, как мне открыться, и ищут это вовне. Кстати, вот последнее, одно из последних выступлений, как сказать, тех, кто преподают и рассказывают из этого самого, из Каббалы, они как раз ищут свет вовне. И этот свет зависит от того, вот если оттуда будет свет, значит, и у меня появится свет. Это как раз и есть неправильное представление о том, кто мы есть. Ну, это, правда, не все каббалисты, это те, которые исповедуют такое групповое поднятие в свете, а те, которые индивидуально, они как раз и ищут тоже свет внутри и через Иешуа. Вот. И вот это является основой. Значит, для того, чтобы страх перестал над нами давлеть, нужно разворачивать фокус внимания, о чем мы говорили все время во все последние передачи, внутрь себя. Потому что свет только находится внутри меня. Он извне тоже идет. Но он идет для того, чтобы активировать мой свет и позволить мне вот снять всю ту мишуру, которую я как на елку нарядился в свое время этими опытами. И прекрасный образ. Елка, новогодняя елка. Мы за мишурой, за всеми теми игрушками, которые на ней висят. Мы даже не видим, какая елка. Или да, там какое дерево. Потому что оно все закрыто. И вот этот блеск, мишура, все вот эти вот отвлекалки, они как раз и закрывают суть, твою суть, каждого. И поэтому задача наша через опыты, которые мы проживаем на Земле, осознать, что этот опыт я проживал, это не я, этот опыт я проживал, это не я, эти опыты я проживал, это не я. Мы тысячи опытов проживали для того, чтобы осознать, что это все не мы, а мы есть свет и любовь. Но оно только внутри нас и больше нигде. И если мы открываем этот источник внутри себя, о чем мы с вами делали в прошлый раз, когда шли в исток внутри нас, то тогда этот свет и начинает светить. И тогда ничего не надо делать. Потому что этот свет изначальный, свет истока, он растворяет все эти программы, страхи и контроль и все остальное. Поймите, повторяю еще раз. У души страха нет. У души нет стыда. У души нет вины. У души нет войны. У души нет оценок. У души нет борьбы. Душа любит и принимает все, потому что это и есть свет истока. И она с ним связана напрямую. И наша задача во всех воплощениях, а в этом особенно, вспомнить это, развернуться туда и стать этим. И это главное, что нам нужно сделать. Потому что вот все разговоры, которые мы сейчас слышим, о том, что вот здесь вот программы 5D, вот тут сейчас чипование, вот тут сейчас вакцинация, а вот тут сейчас паспорта с такими-такими нашими данными, а вот тут еще что-то, а тут нам это, а тут нам то. А теперь ответьте мне на вопрос. Если вы свет, попробуйте зачипировать солнце. Да вы хоть учипируйтесь. Любой, кто попытается туда влететь, он просто сгорит. Напоминаю, послание 2012 года. 2012 года. Мы давали вам свет как защиту от тьмы. От света у вас защиты нет. Вы либо становитесь светом, либо этот свет вас сжигает. Каждый делает выбор. Каждый день, каждый миг в своей жизни мы делаем выбор. Мы к свету. Или мы все-таки пока еще материализацию и за теми иллюзиями материального мира, которые мир нам представляет. Каждый делает свой выбор. И каждый день этот выбор становится все более явным, все более открытым, и все видят, куда человек направляется. Вот если кратко, я вот на этом бы остановился. То есть можно сказать, что чтобы выйти из страха, прежде всего, должно твое осознание сработать. Нужно принять себя. То есть надо вспомнить, что ты соткан из энергии любви и света. Это твои базовые, основополагающие энергии. Мы — энергия, тело — наша энергия. Понимаете? Вы — существо света, энергия. А то, что мы ассоциируемся с телом, то, что мы ассоциируемся с мыслями ума, с умом, это не мы. Это не мы. Это те программы, которые мы вшивали специально сами в матричную структуру, когда шли сюда на воплощение. Для того, чтобы эти базовые программы или программы, которые нужно проживать, тотально нас тренировали на принятие себя через эти программы. Больше ничего. У нас нет врагов. Но ум наш стоит и работает таким образом. Он же живет только прошлым, у него будущего нет. Он не знает, какое будущее. Он может нарисовать, хрен его знает, извините меня за мой французский, чего, но это абсолютно не имеет никакого отношения к будущему. И он живет либо в прошлом, либо иллюзиями будущего, которого он не знает. Но он себе предполагает, что вот если я сделаю так, то будет вот так. А на самом деле нет. Потому что то, что мы прожили, мы вернуть не можем. И изменить его мы не можем. Мы можем изменить к этому прошлому только свое отношение. То есть принять его, безусловно. Принять это как выбор нашего духа и души для прохождения, проживания опытов, которые мы пришли прожить. И такие были игры. То есть условия наших игр и такое сотворчество и творчество наше было в этих энергиях именно таким. Оно неплохое, оно нехорошее, оно такое. Там были войны, там был голод, там были эпидемии, там были смерти разных вариаций. Там и нас уничтожали, и мы уничтожали. Там нас зачищали, и мы зачищали. Там нас любили, и мы любили. Там нас ненавидели, и мы ненавидели. Там было все. Мы же мастера этих энергий. Просто мы забыли. Но этот момент, который мы сейчас проживаем, когда вся планета одномоментно фактически находится в положении, когда мы вынуждены быть в семье, смотреть друг другу в зеркало, смотреть и видеть, в каких отношениях мы находимся. Ты не можешь сбежать на работу, ты не можешь сбежать в школу, ты не можешь сбежать куда угодно, потому что нельзя. Нужно это время использовать для того, чтобы осознать. А мы подошли к определенному рубежу, и что теперь с этим делать? Я могу дальше в этой семье находиться? Или опыт закончился, но страх выходить из этого опыта настолько сильный. Почему? Потому что я либо жертва, либо я ущербная, либо я ущербный, либо у меня такое недостоинство, что я не понимаю, и я боюсь, что без этого я помру. Просто вот сразу выйдя за дверь, я сразу же помру. Но может быть. Смотри, а вот получается, да, все правильно, так ум как бы это создает такие мыслеформы, но да. Если ты через осознание начинаешь понимать, что это как бы твой ум тебе создает, есть как бы ситуация, да, а есть некая история, которая создана твоим умом, и она к этой ситуации как бы уже твоя версия какая-то накручена, да, и плюс еще там СМИ добавляет все это, то есть получается, что вот эти страхи, они в тебе растут. Вот все-таки механизм какой-то вот как бы перенаправить эти мысли, там, ну, не говоря о том, что да, там надо стать светом, раскрыть свет, мы сейчас об этом не говорим, а вот чисто для тех людей, которые как бы, допустим, ну, сегодня не могут они вот так вот сразу стать светом, да? А вот все-таки механизм выхода из этого страха, механизм как бы управления какими-то своими вот такими мыслями негативными, он же должен быть? Конечно, и он есть. Первое. Еще раз, давайте я напомню вам так называемую схему. Есть не ваши мысли. Есть переживания по поводу не ваших мыслей. И есть страдания по поводу переживания не ваших мыслей. Вот вам цепочка. Если мы усваиваем, что в моменте, когда мы проживаем в трехмерности бытия, в дуальности, когда все сравнивает ум плохо-хорошо, нравится-не нравится, принимаю-воюю и так далее, люблю-ненавижу, если мы учитываем, что эти все мысли идут из матрицы, потому что матрица является универсальным искусственным интеллектом, который создан специально на Земле для того, чтобы нас тренировать более глубинно и усердно, то тогда вопрос, если мысли не ваши, тогда зачем мы переживаем по поводу того, что не является нашим? Раз. Если мы переживаем, и это же является источником наших страданий, тогда вопрос, может остановиться? Мы проживали это много-много-много-много тысяч раз. А теперь давайте остановимся и посмотрим, а что изменится, если мы просто остановим? Образно говоря, когда я слышу, как ум начинает мне что-то начинать

Поэтому нам нужно сначала идти в боль, принимать боль, и тогда под этим пластом мы увидим страх смерти. Он закрыт этой болью. И поэтому вы его не чувствуете. Для этого надо сначала убрать страх боли. И тогда... А как убрать? Вот тут, кстати, вопрос тоже от медоеда Барсука. Как перестать бояться боли? И как следствие смерти? Вот. То есть как убрать этот страх боли? Как перестать бояться его? Во-первых, нужно осознать, что это программа. Понимаете? Если мы приходим сюда для того, чтобы эту программу боли или страха боли осознать и принять ее, эта программа будет у нас базовой и фонить она будет всю жизнь. Я как раз один из тех, кто проходил через страх боли. С рождения я постоянно испытывал очень сильные боли в разных частях тела. И поэтому это как раз та базовая программа, которую нам нужно осознать. Каким образом? Что это не вы. Что не вы являетесь источником боли. Раз. Что не те люди, которые, как вы думаете, или как кажется уму, причиняют вам боль, являются источником этой боли. И мы стараемся отгородиться от людей, потому что они нам причинили боль. Нет. Давайте мы с вами вспомним и запомним. Если мы пришли, у нас есть программа боли или страха боли, то никто, или точнее все те, которые у нас появляются в жизни, они нам будут просто-напросто активировать нашу же программу. Не боль причинять, а программу нашей боли или страха боли активировать в нас, чтобы мы ее увидели, в нее пошли, это приняли тотально. А как мы? Мы же что делаем? Мы же боимся туда идти. Мы боимся снова прожить это. Но только смотрите, есть две ошибки. Первая ошибка. Мы начинаем из-за страха снова почувствовать боль, мы начинаем на это смотреть. Понимаете, со стороны и пытаться это принять. Не получится. Почему? Потому что мы не входим в это, чтобы осознать, какие энергии мы здесь сами запаковали. Для этого самый простой механизм — не проживать вот это каждый день. А мы это делаем, как вот в фильме. Мы обрезаем, склеиваем и сразу идем сюда, в источник. Чем? Своим фокусом, вниманием и сознанием. Мы идем в центр этой боли и становимся этой болью. Мы ее просто-напросто чувствуем. Какая она? Большая или маленькая? Что в ней? Чем это вызвано? Мы там вот находимся, понимаете? Мы это не умом пытаемся понять, а на уровне ощущений и чувства, которые душа испытывает. Она знает об этом все, но душа боли не чувствует, потому что до момента, когда боль наступает, душа выходит в это время из тела и наблюдает за тем, что происходит дальше. Поэтому душа не знает боли. В этом суть. И поэтому, когда мы идем в эту боль, а дальше страх вот этой боли и страх смерти от боли, то первое, что происходит, у нас сразу выход получается из тела. И мы становимся наблюдателями. И мы наблюдаем за тем, как в теле происходят процессы. Но только мы вышли из тела, мы не чувствуем этих процессов. Почему? А потому что душа, выходя из тела, как она всегда делала, она просто наблюдает за тем, как наш костюм, платье, скафандр, как угодно назовите это, понимаете? Он просто-напросто в данном случае проживает то, что он проживал. И душа за этим наблюдает, безусловно, любя этот сосуд, любя это тело, потому что это и есть ее храм, в котором она пребывала здесь для получения сознания опытов. Но тело-то чувствует боль, Виктор. Как только душа выходит из тела, вы не чувствуете боли. Пока душа в теле, пока душа и вы ассоциированы с умом, мы пока находимся в уме, мы чувствуем боль, потому что это записано в уме и в клетке. И ум боится. Почему ум боится, когда что выйдет душа? Ум боится и контроль усиливает. Да только лишь потому, что каждый раз ум вместе с телом умирал. И ему страшно. Уму страшно. Эго ума страшно умереть. Понимаете? Душе не страшно. Душа не умирает. Душа просто выходит и потом переходит в следующий опыт. И все. Она соединяется со своей сутью световой, становится этой сутью, наполняется, как сказать, напитывается, восстанавливается, как сказать, проживает или, как сказать, осознает весь опыт, перепрограммируется программы следующего воплощения, вносятся коррективы, что нужно изменить и какие дальше программы включить для того, чтобы это прожить, и освободиться и стать этим светом, световым существом навсегда, но в физическом теле. И тогда происходит то, о чем происходит. Вот все, кто сначала идут в это, они чувствуют все страдания тела. И это нормально. Для чего? Для того, чтобы вы почувствовали, что происходило с телом тогда, когда вы проживали это в жизнях. Но как только выходит душа, все страдалки прекращаются. Абсолютно. У вас нет ощущения ни страданий, ни боли, ни страха, ни вины, ни всего остального. Вы просто свет, вы просто, как сказать, монада, которая просто наблюдает. Вы и есть душа. Но многие из-за того, что ассоциировались с телом, с умом и с мыслями ума, считают, что это они. И поэтому украшают тело, занимаются мыслями, если я мыслю, я живу, и так далее, всякая вся вот эта вся лабуда, ведет нас как раз в обратную сторону. Но это не мы. Мы душа, мы дух. И это нужно осознать, и тогда боль заканчивается. Других механизмов более быстрого, как сказать, освобождения от этого я не знаю. Я говорю только о том опыте, который я проживаю сам каждый день. И со страхами, и с болью, и с страхами смерти и так далее. Там же страхи, как сказать, не выжить, потому что нет денег, там же страхи не прокормиться, там же страхи голодной смерти и всякое-всякое-всякое раз. Вот это все там. Но опять же, это от того, что я считаю, как только я умею, я считаю, что я недостоин, меня не любят. Но это я себя никак не могу принять. И в этом суть. То есть если, скажем так, ну, таким примитивный пример так, для осознания, если ты падаешь с велосипеда, допустим, ты едешь, да, и ты грохаешься с велосипеда и испытываешь там жуткую боль, да, ты там ударяешься там коленом или еще чем-нибудь, да, вот, то, значит, тебе нужно сразу вспомнить, что ты не тело, да, чтобы вышла душа и чтобы прекратилась эта боль. Вот рассказываю, опять же, несколько примеров. Прекрасный вопрос. Когда вы в уме, вы в страхе. И когда вы едете на велосипеде, у вас страх упасть, вы упадете обязательно. И вам И вам будет очень больно, потому что вы притянули то, чего боитесь. Закон причины и следствия никто для каждого из нас отменять не будет. Он работает во всем мироздании, одинаково для всех. Если вы, перед тем сесть на велосипед, просто-напросто попробовали или зашли лучше. Пробовать не надо, потому что это слово паразит. Вы заходите внутрь себя, продышали себя и говорите: я есть свет, и у меня все получится. Я знаю, я ездил на велосипеде в прошлых жизнях, я знаю, как ездить, просто я забыл. И мне не страшно, и все произойдет самым наилучшим образом, легко и просто. И вы внутри себя находитесь. Вы 10% внимания выходите изнутри и наблюдаете за пространством, чтобы, ну, как бы сказать, ни на дерево не наехать, ни на человека не наехать, ни на ребенка особенно, понимаете, то вам вы будете удивлены. А вы поедете, хотя вы первый раз сели. Но как только ум захватит, мгновение, и ум захватывает страх, вы тут же упадете, и тут же будет больно. Так это боль ума. Но это не... И она вам дана только для того, чтобы вы осознали. Если я внутри, У меня нет страха, я еду. Если я не внутри, а в уме, я тут же теряю концентрацию. Все, точка. Понимаете? Это настолько, с одной стороны, просто, и с другой стороны, это самое сложное. Быть все время внутри. Так мы для этого сюда и пришли, чтобы быть внутри, а не снаружи. Чтобы мы поняли, что находясь снаружи и в поисках счастья снаружи, мы там его не находим. Его там просто нет. И вот когда мы получаем опыт, и вдруг нас торкает, и мы осознаем, что так оказывается, там нет того счастья, за которым я бегу. А счастье внутри меня? Да. Так мы же за этим. Осознать, что там нет счастья. Счастье внутри нас, любовь внутри нас, свет внутри нас. И тогда вот то волшебство, о котором мы ищем и хотим, чтобы оно происходило, оно начинает происходить, потому что это наше волшебство. Мы волшебники, но если мы в истоке, если мы вспоминаем, что мы свет и любовь, которые внутри нас. Да, я с тобой согласна. И еще такой маленький момент, вот буквально вот вчера мы работали, значит, с одной из моих, ну, кто хочет как бы развернуться к свету тотально. И я говорю, вот смотри, вот пощупай. Вот все скулы не просто сжаты, не просто, они пережаты. И вот ты на зубах живешь всю жизнь. А потом удивляешься, как же зубы-то летят, и как же все время их приходится ремонтировать. А врачи тебе говорят, парадонтоз, там еще что-то, еще что-то. Начинайте лечить. Да лечение одно. Прекрати создавать перенапряжение. Прекрати жить на зубах. И тогда зубы будут здоровы, состояние прекрасное, настроение шикарное. Тогда мы в любви – это самое лучшее, как называется, методика или метод, как сказать, для женщин, чтобы быть всегда молодой, красивой, прекрасной и во все годы свои, которые мы проживаем, быть сияющий в своем великолепии солнечного ангела, которым мы являемся по сути. А все маски, которые мы одеваем или там мажемся, все крема, которые нам только мешают. Потому что мы пытаемся фасад лечить, но забываем, что источник-то нашего здоровья внутри нас. Вот к этому же вопросу, знаешь, я тоже хочу поделиться такой своей маленькой победой, практикой. Вот я когда сейчас выхожу на улицу, ведь же, как говорят, что там только в магазин 100 метров и так далее, я, значит, каждый день гуляю и каждый день практически катаюсь на самокате, где-то за 2 километра от дома, там доезжает до Кремлевской набережной обратно, вот с Таганского района. И что я делаю? То есть перед выходом из дома, я как бы сосредотачиваюсь вот, и говорю, что в моей реальности есть только свет и любовь. В моей реальности отсутствуют всякие там полицейские, всякие вирусы, всякие там злые люди. В моей реальности только добрые люди. И, в общем, вот с таким настроем я выхожу. И вот как бы, и когда я расслабляюсь и вот держу этот настрой, то, в принципе, я как бы не встречаю вообще никакого сопротивления, я не встречаю никаких там проверок, ничего. Я встречаю только как таких же людей без масок на лице. Вот. И я нормально как бы прогуливаюсь и обратно. И потом, когда я там выставляю там свои какие-то фотографии, делюсь там, меня спрашивают, а что, разве не штрафуют вас? А что, разве вас не останавливают? И так далее. То есть вот если действительно ты находишься вот в состоянии присутствия, да, вот, то ты неуязвим. Так об этом мы сейчас и говорим. Mm-hmm. Те люди, которые просто осознают, что это время им дано для того, чтобы они глубже соединились с собой. Понимаете? И когда вы видите этих радостных людей, которые просто гуляют. Вот я выхожу, и вот у нас тут Парк Победы, значит, и, как сказать, и в лесу, и здесь, и там и молодежь, и дети, и родители, и пожилые, какие угодно. Все гуляют. И я единицы вижу, которые носят маску, но она почему-то у них вот здесь торчит, как бы сказать, просто на ушах висит, на всякий случай, если вдруг их остановят. И вот я сегодня захожу в магазин, передо мной идет пара, мужчина с женщиной. Охранник в магазине говорит: а где ваши маски? Ну вот мы тут, а мы там сейчас внизу купим. А я иду, она меня даже не спрашивает. То есть я за ними иду, понимаете? И меня даже не спрашивают, а где ваша маска? А я ее даже не знаю, где ее брать, эту маску. Потому что я ее никогда, с самого начала, я ее даже не покупал и не знаю, где их брать и как их носить-то. И даже один раз меня охранник спросил в магазине, а где ваша маска? Я говорю, у меня вместо маски бандана. Он так вот открыл, и все. Я говорю, что, нужно бандану на это? Он говорит, не-не-не, идите. Все, понимаете, если вы не чувствуете страха, что вас остановят, если вы просто в этот момент находитесь действительно, как ты правильно говоришь, я даю себе настройку. Настройку на что? Что в моей реальности я свет и любовь. А в свете и любви все страхи, все программы, которые нас пытаются нами управлять, они просто растворяются. Они к нам не доходят. Они просто исчезают в нашем поле. И значит, что наше поле, оно же не полметра вокруг нас, оно метров 15, может даже больше. Я иду, у меня, может быть, как сказать, до 500 доходит. Но я спокойно гуляю. И поэтому все кругом улыбаются. Я улыбаюсь и мне улыбается. Понимаете? И никто не спрашивает. Никто не спрашивает, а где твоя маска, а почему ты гуляешь, а почему ты уходишь. Я прохожу за день иногда до 10 километров. Делаю круг большой, до Камы, там, по лесу, по городу. И я спокойно иду. Ни один полицейский, ни один человек, который ни разу не подошел и не спросил, ни в магазинах, нигде, чтобы как где ваша маска. Все по-другому. Потому что твой свет, вот эти все вопросы, он просто нивелирует. И тогда вы просто ощущаете, что мир не настроен вас делать рабом. Мир, наоборот, вам показывает, так ты и есть это. Если ты излучаешь свет, свет тебе улыбается. Вот в связи с этим я предлагаю сейчас, как раз вопрос, а как сделать? Я предлагаю сделать то, я выставлял это на Фейсбуке, ВКонтакте, некоторым рассылал по WhatsApp, кого знаю. А сейчас я хочу, чтобы мы это с вами сделали, и вы почувствовали, что вы, несмотря на то, кем вы себя считаете, с кем вы себя ассоциируете, с кем вы себя не считаете, не ассоциируете, как бы вы себя не считали ущербными, там, недостойными и так далее, мы с вами сейчас сделаем именно эту, как сказать, Лена, подскажи слово. Практику. Да, практику, да. Практику мастера, учителя Сен-Жермена, который сейчас с фиолетовым пламенем практически присутствует на Земле тотально и помогает нам зачищать программы страха, напряжения, которые создают страх, контроля, манипулирования, которое вызывает этим контролем, и, как сказать, помогает нам вспомнить, что мы мастера. Мы великие мастера. И поэтому сейчас я предлагаю всем, кто нас слышит, кто находится вместе с нами в эфире, закрываем глаза и делаем три раза мягкий, безусильный, глубокий вдох носом, полной грудью через живот. И выдыхаем мягко, безусильно, легко и просто. Сонастраиваем себя. Самое главное, наблюдайте за тем, чтобы вы не делали усилия, когда вы вдыхаете. Это тоже вопрос, который я остановлюсь позже, потому что мы сейчас чувствуем, как нам не хватает воздуха, идет перетрансформация, меняется химический состав воздуха, и поэтому у нас происходят и эти процессы тоже. И вот сейчас, когда мы вдохнули, выдохнули три раза, расслабились, повторяйте за мной то, что я буду говорить. Я есмь то, что я есмь. В голос, вслух. Если кому-то мешает что-то или кто-то, и вы не можете говорить вслух, говорите шепотом. но произносите это. Это важно. Вы заявляете это во Вселенной. Я есмь то, что я есмь. И третий раз. Я есмь то, что я есмь. Я даю команду энергия. Я даю команду энергия. Я даю команду энергия. Служите мне изобильно. Служите мне в изяществе. Служите мне с легкостью и радостью. Служите мне энергией. Я приказываю сейчас вам. И все мысли в сторону, просто чувствуйте, что происходит внутри вас. Расслабленно дышите и наблюдайте. Постарайтесь в это время не думать ни о чем. Ни о деньгах, ни о семье, ни о детях, ни о работе, ни о ваших там каких-то там проблемах. Просто забудьте на время об этом. Хотя бы на пару минут, этого достаточно. Просто забудьте. И просто чувствуйте энергии, которые сейчас в вас входят и служат вам, потому что вы мастера. Вы ангелы из великого центрального солнца. И все энергии служат вам. И это самое важное, даже если мы об этом забыли. Те, кому удалось находиться вот в этом состоянии присутствия, безмыслия, продолжают дальше, за мной слово в слово. Я существую, поэтому энергия служит мне. Я существую, и, следовательно, я достоин. Я существую, и поэтому нет никаких усилий. Я существую далеко, за рамками той жизни, лишь здесь в обрез. Я есть то, что я есть. Подтверждаю, подтверждаю, подтверждаю. Сделано, сделано, сделано. Так и есть. Да свершится. И наблюдайте. Дышите расслабленно и наблюдайте за тем, что происходит в вашем теле в комплексе многомерных тел. Ну вот. Теперь бы хотелось услышать, у кого что чувствовалось в это время. Да, возвращаемся к нашей беседе. Так, давай пока наши слушатели напишут свои ощущения. Вот еще у нас тут есть несколько вопросов. Реплика такая от Андрея Стахеева. Интересное совпадение ваших эфиров и моего роста сознания. Удивление. Ну что ж, рады за вас, Андрей. Для этого и проводим эти эфиры, да. И называется эта передача «Зеркало», чтобы именно поднимать рост сознания каждого, кто присутствует на этих эфирах. Даже если вам кажется, что вы ничего не усвоили. Поверьте мне, через некоторое время вы удивитесь, что эти эфиры оказали на вас очень благоприятное и благотворное воздействие. И ваше сознание раскрепостилось, стало ближе к Божественному, и вы стали чувствовать себя и ощущать этот мир по-другому, и себя, и этот мир, потому что вы и есть этот мир. Угу. Здорово, благодарю. Так. Вот Сергей Дуденков пишет: «Прошел школу токаря и научился точить детали. И вам стерли память. Какое может быть развитие, если не помнишь, как подойти к станку?» Вот, правда, он не пишет, Сергей, как ему стерли память. Вот такой вот вопрос какой-то странный. Дело в том, что это не только у Сергея эти вопросы возникают, и у меня эти вопросы были в свое время, и это уже происходит несколько лет на планете Земля. Дело в том, что некоторое время назад энергии, которые начали идти на Землю, они как раз и обладали этой способностью, что и происходит до сих пор. Они стирали нашу память, стирали те знания, и ту информацию, которой мы были переполнены в этих воплощениях, потому что они нам мешали принимать новые энергии. И вместе с этим, когда стирается эта информация, естественно, мы забываем обо всем. Вы знаете, я вот недавно, вот перед праздником Победы, как бы сказать, пытался вспомнить в песне о войне. Вы знаете, я их вспоминал несколько дней. Mm-hmm. И даже ту песню, которая называется «День Победы», которую я пел всегда, я с трудом вспомнил первый куплет, и то неправильно. И потом, по мере того, как ее начали петь, я начал вспоминать. И то сейчас мне спеть ее не получится, потому что кроме первого куплета я все равно не помню. Несмотря на то, что... Это, в общем-то, так надо, получается. Да, это нормально. Твою старую как бы память очистить, то есть чтобы сосуд как бы освободить для наполнения новым, да? Правильно. В наполненный сосуд новое войти не в состоянии. Поэтому для того, чтобы мы получали новый поток информации из новых энергий, которые сейчас идут с 2012 года, нам нужно освободиться от всех, всей информации, от всех знаний, от всего того, что мы накопили не только в этой жизни, но и в прошлых жизнях. Вот эти все опыты, все эти наши знания, все, что мы умели, все, что мы, чем мы владели и так далее. Для чего? То, что нам необходимо для нашего развития, те опыты, которые нам необходимы, которые мы усвоили, они никуда не денутся, они вшиты в нашу книгу судеб. И они с нами всегда, они на клеточном уровне присутствуют. Но информация, те знания, которые нам не нужны, она была только нужна для того, чтобы мы проживали те или иные роли. И в каждой роли были необходимы те или иные знания. И теперь эти роли мы отыграли. Мы от них освобождаемся тотально. А значит, и информацию, и знания эти, и энергии эти нам нужно тотально освободить. И поэтому идет зачистка. И значит, это нужно просто нормально принимать. Потому что как только вы освободитесь, то есть не удерживать, пытаетесь удержать это, не пытаетесь с этим что-то делать, не пытаетесь это сохранить в страхе, что если вы потеряете, а как же вы будете жить? Это касается, кстати, учителей. Те, которые учительствуют, они больше всего боятся потерять знания, потому что без знания они себя считают никем и ничем. И это самый большой страх — быть никем. Так если мы становимся существом света, и мы осознаем, что мы свет и любовь, там нет никаких знаний и эмоций. Но все, что нам нужно, в каждый момент времени, мы как только открываем рот, информация просто течет. И мы просто произносим что-то. Мы даже можем не помнить, что мы произносим, как происходит со мной. Я потом эфиры пересматриваю, чтобы хотя бы помнить или посмотреть, что же я там говорил, или о чем мы говорили речь, и как вообще-то это происходило. Вот это нормально. Вы становитесь просто потоком. Вы в потоке, и поток просто происходит. Энергия и информация просто текут. И все, что необходимо вам сказать, вы скажете. Если не нужно, вы даже будете пытаться вспомнить, как я вот сейчас некоторые вопросы пытаюсь вспомнить, а я их не помню. Вот так это происходит, и это нормально. Мы с вами проживаем глубинную трансформацию на всех уровнях в нашем комплексе многомерных тел. И в геноме ДНК, и на клеточном уровне, и в межклеточном пространстве, и атомарной решетке, и кристаллической решетке. Все меняется. Все тотально меняется. И это важно нам помнить. И нам нужно это принимать с любовью, благодарностью, потому что все только во благо. Для наивысшего нашего блага и наивысшего блага всех. Понятно, благодарю. Так, вопрос от медоеда Барсук. Перебил я себе нервные каналы, посылающие импульсы мозгу, и нет боли. Тогда и не познаю положенный мне опыт. Благодарю. Не понимаю, что такое перебил каналы, потому что... нервные каналы, посылающие импульсы мозгу, и нет боли. Перебиты нервные каналы, посылающие импульсы мозгу, и нет боли, так что получается. Не знаю, я не знаю, что это такое. Честно говоря, с этим никогда не сталкивался. Скажу только одно. Вы можете просто-напросто находиться в состоянии анабиоза или так называемого запредельного контроля вашего эго-ума, который просто, ну, образно говоря, вот когда вы идете к зубному для того, чтобы вам, как бы сказать, убрать нерв и, как бы сказать, запломбировать, вам делают заморозку, а потом убирают, вы не чувствуете, как это все делается. Вы там, ну да, ощущения есть какие-то, но болевых ощущений, как правило, нет. Так вот это то же самое происходит с нашим телом, когда наш ум вот такую заморозку включает, и когда мы с некоторыми начинаем как бы работать, например, вот, ну, пойдем вот в какой-то страх, например. Человек говорит, я не чувствую ничего. Я просто не чувствую. Я начинаю шутить. А давай мы туда гранату кинем. И ум сразу, а зачем? А там никого нет. Вот и все, понимаете? Но как только мы начинаем становиться более тоньше, чувствительнее, то вот эти тонкие замороженные энергии мы начинаем ощущать. Это у вас, скорее всего, глубинная заморозка, и нужно с этим тотально работать, потому что по-другому это не разморозится. Само будет долго размораживаться, я так скажу. Так, следующий вопрос от Андрея Стахеева. Как объяснить страх влюбиться, полюбить? Ну так это есть. Страх идти в любовь, потому что я же в начале нашей передачи говорил, что ассоциация «любовь — это смерть», или точнее «любовь, боль и дальше смерть», то вот эта цепочка, она и работает. И у вас она работает как связка. Да и она не только у вас, она и у меня работала как связка. Она и у других работает как связка. Любить — умереть. Любить — боль, а дальше, как сказать, боль приводит к смерти. Поймите, так устроен механизм нашей тренировки. Страх смерти включает вот эту программу ухода. Не кто-то нас убивает, у нас активирует страх смерти. И если мы в этот тотально страх идем, что нам уже кажется, что вот трупами тут трупный запах, тут уже все, тут уже страх везде и смерть везде, то вот это, если мы не останавливаемся, фактически мы сами включаем этот механизм ухода. И тогда душа говорит: все хорош. Уходим на перетрансформацию, потому что мы застряли. Но это так. Это было всегда так. Просто мы не всегда это осознавали. А сейчас у нас открывается эта информация. Мы в этой информации, мы получаем эту информацию из всех источников, и в том числе через опыты, которые мы сейчас проживаем сами. И тогда мы об этом можем уже говорить как из того, что мы прожили. Не прочитали, не услышали, не из посланий, а именно прожили сами. Как это работает? Как механизм этот работает? Так, вот Олега Лапшина нам пишет. «В последнее время очень явно ощущаю внутриклеточный огонь, тонкий и мощный, который выжигает все низковибрационные энергии, которые проявляются на коже вокруг глаз в виде зудящих покраснений». Ну, это как реплика, вопросов здесь никаких нет. Я могу прокомментировать. Это нормально, и радуйтесь тому, что идет такой процесс выжигания. Он, кстати, у многих идет, не все понимают. Некоторые бегут к врачам для того, чтобы это погасить. Некоторые начинают лечиться. Некоторые начинают с этим обязательно что-то делать, потому что это ненормально. У меня тело зудит и так далее. Если бы я вам показал месяц назад, какие были у меня ноги, руки и тело, вы бы были удивлены. Как это выходит? Но это выходит через кожу. А по-другому оно как будет выходить? Все те программы, которые мы когда-то проживали, когда нас сжигали, когда мы проживали те программы, находясь в эпидемиях, чумы, холеры, там других этих самых, которые, эпидемии, которые проходили во многих странах, на всех континентах практически. Это же были высыпания на коже, а мы уходили, не осознавая это. То есть мы умирали в этом, не осознавая и так далее. И вот это сейчас мы, называется, для того, чтобы мы это приняли и осознали, таким образом идет зачистка. Плюс не забываем, что наши негативные эмоции, которые формировали наши мысли, они как раз и наполнили внутри нас теми негативными энергиями, которые сейчас проходят чистку. И это тоже выходит через вот такие вот высыпания, через зуд, потому что это же есть... Что такое зуд? Это недовольство. Это недовольство. А почему так происходит? Я не хочу, чтобы так происходило. Я хочу быть красивым или красивой. Я хочу, как, кстати, как я могу сейчас? Сейчас солнце, мне надо выходить раздетый, а я не могу, у меня тут высыпание. Так поймите, это еще будет происходить. Причем все через это пройдут, кто идет к свету в том числе, в первую очередь. А те, которые пока туда, потом будут это проходить, но они тоже это будут проходить. И это нормально, радуйтесь и благодарите, что это у вас происходит сейчас. Значит, у вас есть шанс в этом воплощении перейти, называется барьер, перейти через дорогу или выйти из матрицы и войти в пятую мерность уже в другом теле, которое сейчас активно перетрансформируется. Я вам скажу, что вот я порой ничего не делал, я просто сижу. Вот как сейчас сижу, а у меня такое ощущение, что меня обкатили водой. Вот с ведра взяли и на меня вылили ведро воды. Я сижу мокрый. И меня потом снимаешься и начинаешь выкручивать это все, или, точнее, в стирку сразу, потому что невозможно. Вот такие процессы идут. Холодно-горячо одномоментно. Как на солнце. Тут температура 1 000 000 градусов, а с другой стороны лед, который не тает. Вот у нас так же. В одном месте холодно, а в другом месте жарко. В одном месте внутри у тебя холод, или наоборот, снаружи холод, внутри жарко. И вот это меняется постоянно. Так это нормально. Это такие трансформации. И, кстати, это же будет происходить с погодой в этом году, и не только в этом году. Будет резко жарко, потом резко холодно. То обливные дожди, то резкое солнце, как, кстати, будет палить, и, как, кстати, и вот это все, земля будет очищаться. Окружающее пространство и воздух, который сейчас на химическом уровне меняется, вода на химическом уровне меняется, все меняется на химическом уровне, на клеточном уровне. А значит, химический состав, когда меняется, вот я же говорил, что я чувствую, я задыхаюсь. Я порой вот сижу, и как только вот какой-то просто момент мне вдохнуть, а я чувствую, я не могу вдохнуть, вот не хватает воздуха. И это не только у меня. Даже, кстати, с некоторыми просветленными мастерами мы говорим, они говорят, да, это что, сейчас вот такой период. Химический состав воздуха меняется, и нам тяжело дышать. Но это тоже надо принимать. И это важные моменты. Если мы это чувствуем, значит, мы повышаем свои частоты, и те вибрации и энергии, которые сейчас идут мощным потоком, они нас трансформируют. Трансформируют сознание, трансформируют внимание, трансформируют энергии. Идет очистка тотальная, даже если мы ничего в этом не понимаем. Да, те, которые не понимают и не занимаются собой, им долгом придется чиститься, потому что это очень жесткие пласты и программы. Они очень мощные, говорю не понаслышке. Но по-другому не будет. Все через это пройдем. Вот без исключения все пройдем. Другое дело, кто-то в этом воплощении, кто-то с этой землей, а кто-то на других планетах пока не очистится. И только тогда вернется уже сюда и будет формироваться, или как бы сказать, кластеры в других семьях, с другими партнерами, с другими ангельскими семьями, будет дорабатывать и входить в новый опыт пятого измерения. В любви, где будет безусловная любовь. То есть мы будем так же любить, как дышим сейчас. Безусловно, даже не думая о том, как это любить. Да вот так. И поэтому, когда я слышу такие фразы, что вот, когда мы там что-то изменимся, вот к нам придет любовь, и там ла-ла-ла-ла. Совершенно наоборот. Внутри мы принимаем себя, освобождаемся от всего того, что мешает нам любить и светить, и тогда все происходит на планете в том числе. А не наоборот. Когда там изменится, мы изменим. Нет. Мы меняемся вместе с планетой. И нам нужно быть все время в потоке этих изменений. Кто выпадает из потока, то это как, знаете, когда ты прыгаешь, скачешь на лошади в седле, но не попадаешь в такт с лошадью. Очень больно. Очень больно. Не советую. Потому что это тот резонанс, который будет приводить к боли. Поэтому давайте как раз в потоках. Да, благодарю тебя за ответ такой подробный, за пояснение того, что происходит на физическом уровне. Это важно, потому что многие не понимают. Так, еще вот вопрос, а потом будут комментарии по практике. Вопрос от Медоеда Барсук. Ребенок почти младенец, учится ходить, падает и плачет, и опять пытается. У него маловероятно в голове убеждение про свои прошлые жизни, и ум еще не включен. Что им правит? Благодарю. Первое. Давайте мы усвоим одну вещь. Слезы или плач ребенка бывает разным. Что делали наши родители, что делали наши бабушки и дедушки с нашими родителями? И что мы делали, ну вот мое поколение, с детьми, нашими детьми, которым сейчас уже достаточно количество лет? Мы старались, чтобы наши дети не плакали. А если они плакали, мы тут же старались этот плач любым способом прекратить. Мы не пытались просто ребенка обнять и наполнять его энергией любви, потому что мы не знали, что такое любовь. У нас любовь — это ассоциация с эмоцией. А на самом деле любовь — это просто свет, который греет, который просто расслабляет, который просто тебя окутывает, и тебе в нем хорошо. Ребенок ищет эту любовь от родителей. Это первое, так называемое, почему ребенок плачет, да? Второе. Нет, здесь конкретный случай, что он учится ходить. Лена, сейчас я отвечу. А здесь тот случай, когда душа, древняя душа, пришла в этот мир, и она-то помнит. Эти души, которые приходят, они помнят и свои прошлые воплощения, и кто они. И когда она учится ходить, а не может, она падает, у нее возникает вот этот плач, знаете, как протест. Как же так? Я-то, блин, я же знаю, как ходить, я умею ходить, а у меня не получается. Нужно просто ребенку объяснять. Просто в этот момент не спасать его, не пытаться его, как бы сказать, там поднимать, поддерживать и так далее. Нужно его просто любить в этот момент и говорить, поддерживать. У тебя все получается. Ты большая умница или ты молодец. Ты все сможешь. Понимаете, это важно для ребенка. Ваша любовь и вера в то, что он может. Больше ничего не нужно. И просто наблюдайте. Потому что, как правило, в этот момент появляется страх мамы, страх папы, страх бабушек, дедушек, да. Все начинают кидаться, помогать, спасать. Не надо. Если вы это будете делать, ребенок будет инфантильным. Он сначала будет сопротивляться этому, жестко, причем сопротивляться. И вы это будете видеть. Но если вы его начнете ломать, он через некоторое время сломается. Он сдастся, скажет: ну и ладно, вы хотите так? Да, я буду играть так, по вашим правилам. Но тогда вам придется попку мне подтирать, сопельки вытирать, это самое, меня кормить и прочее, прочее, прочее. И за меня даже говорить. А я буду молчать и наблюдать, как вам это будет комфортно. Такие будут игры. Я такие игры знаю сейчас. Я даже их видел много раз. Поэтому просто наблюдайте, поддерживайте из любви. И ваш ребенок, вы увидите, как вот это ему будет самая большая поддержка, опора и помощь в его становлении. Благодарю, Виктор. Так, и теперь вот здесь вот отклики на практику. Олега Лапшина пишет: во время практики я почувствовала глубинную радость, улыбка на весь лик. Так, Константин Кузьминков пишет: тепло в ладонях, переливал энергию с одной руки в другую, как бы поиграл новой игрушкой. Татьяна Агаркова: приятное ощущение в голове и грудной клетке, и почему-то начала смеяться. Ирина пишет: здравия. Сначала энергия потекла как в пустоту, а потом я начала расширяться, ощущения здоровские. Благодарю. Виктор Яковлев: а я видел энергию, похожую на спираль. Медоед Барсук: жахнуло как пестрым водопадом на загривок, и чувство радости как будто подбросило аж к облакам, как в детстве. И Геннадий Молдаван пишет: чувствовал какой-то холодок прямо в центре ладони. Вот такие вот комментарии. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, все, кто написали, кроме вот последнего, значит, ну и там тот, кто говорил, играл энергиями, понимаете, прекрасно, что вы почувствовали эти энергии и с ними поиграли. Важно, чтобы они вас наполнили. Понимаете? Важно здесь именно наполнение этими энергиями, потому что энергии внутри вас. Что такое энергии внутри нас? Когда мы энергии внутри нас, они в готовности служения. Что происходит? Мы подумали о чем-то. Нам нужно. Нам нужно вот это. Я не знаю, как это сделать, но мне вот это нужно. И в течение какого-то времени вы увидите, как бах, это начинает происходить. Не вы ищете, там напрягаетесь или там продавливаете. Нет. Просто это вдруг начинает случаться. И вот это именно об этом идет речь, о служении. Энергии начинают нам служить. Поэтому здесь важно с ними не играть. Энергии осознаны. У них больше сознания сейчас, чем у многих из нас. И это нужно осознавать, что все энергии имеют сознание. И с ними можно играть. И они с нами тоже играют, но играют только если мы играем. Во всех остальных случаях они выполняют все точно и четко то, что нам необходимо для получения опыта. Поэтому этот важен аспект. И второе. У того, кто чувствовал холод в ладони, в центре ладони, это страх. Это страх в это пойти тотально. Ладони, или как бы сказать, ну, это как раз есть отображение сердца, страх. Страх идти в тотально, страх, что будет, страх неизвестности, страх потерять контроль. Вот это вот управляло этим человеком. Желательно практиковать это, и вы увидите через некоторое время, что это будет работать. Плюс, если не можете сами, призывайте фиолетовое пламя мастера, учителя Сен-Жермена. Просто запрашивайте, я призываю энергии фиолетового пламени мастера учителя Сен-Жермена, чтобы он помог освободиться от программ страха, контроля там, и так далее. И вы почувствуете, как энергии будут работать, и тогда вот то, о чем мы говорим с вами, вы почувствуете вот этот поток, вот эти вот движения, вот это вот наполнение. И вот все написали об одном — у всех радость. Это действительно так. Что такое радость? Мы чувствуем. Мы внутри себя наполняемся радостью, мы вспоминаем себя мастерами, потому что мы такими есть. Мы великие ангелы из великого центрального солнца. И поэтому это как раз и есть та радость соединения с энергиями, но уже осознанно. Я вас поздравляю, молодцы. А ты, Лена, что чувствовала? Ну, расскажи нам. А так улыбалась? Мне было интересно на тебя смотреть. Я чувствовала, да, вот такое расширение. Сначала у меня, знаешь, как будто голова вообще как высоковольтная линия была. Уж напряжение не пускало сначала. Да, напряжение такое очень сильное было. Ну, в общем, такое расширение тоже чувствовать, что я еще, я уже, честно говоря, забыла, что я вообще чувствовала. Ну, вот как нахожусь, вот еще было такое вот, как в водопаде в каком-то. А вот это мощный поток, да. Это мощный поток. То есть мы, если когда мы открываемся, мы все время будем находиться в потоке. Не в каком-то потоке. Это наш световой поток, нашей световой сущности, которая есть мы и с которой нам нужно все время быть в соединении. Вот это и есть Бога-человек, который ходит по земле в физическом теле в потоке своего сияния, которым он и является. И этот поток проявляется на земле, и поэтому все видят этот свет. Понимаете? Вот это суть Бога-человека. Он просто в потоке, и он светит. И энергии ему служат, потому что он в потоке. Он Бог на земле, в физическом теле. Мы к этому должны прийти все, без исключения. Так, благодарю тебя, Виктор. И вот у нас еще такой один общий вопрос, обобщающий. Я собрала такой вопрос. Как вот в сегодняшней ситуации соблюдать информационную безопасность, поскольку нас на каждом углу пытаются разными там страшилками там вогнать в эту программу страха, да? И вот как соблюдать информационную безопасность в этих условиях? И если ты уже как бы хватанул какой-то, скажем, негативной информации, там, ну, сознательно, несознательно, то как очистить себя от вот этой вот полученной негативной информации? Прекрасный вопрос. Давайте вспомним, что то, что мы называем коронавирусом, на самом деле является информационным вирусом страха. Он основан на энергии страха. Для этого он и был создан, для этого он и запустился в процесс, для того, чтобы через страх нас держать под контролем, нами управлять так, как нужно тем, кто до этого нами управляли, и делать все то, что они считают нужным делать. Поэтому смотрите, что происходит сейчас. Очень много, ведь все наши СМИ, кстати, отмечают западные, кстати, те, кто живут за рубежом сейчас, остались за рубежом, и они отмечают, что вот такой вакханалии нагнетания страха, как в России и, например, в Украине, в России, в других республиках бывшего Советского Союза, нет нигде. У нас все передачи начинаются с негатива, заканчиваются негативом. Все нагнетается, страх нагнетается все время. Вот даже сейчас, смотрите, сегодня президент Путин заявил о том, что значит, с завтрашнего дня начинаются рабочие дни, и люди будут ходить на работу, но мы, как бы сказать, режим как бы вот, соблюдения там предосторожности и так далее, будем все-таки соблюдать. Почему? Потому что риск заражения и так далее сохраняется. Он сказал это мягко. Что делают сейчас на местах? Вот то, что я наблюдаю. И вот мы даже с Леной разговаривали сейчас перед эфиром о том, что во многих городах, во всех тех магазинах, где, как сказать, которые сейчас будут открываться тоже, вводят запрет на вхождение туда без масок. Вопрос. Нам одевают маски, которые нас не защищают, потому что они их через максимум час нужно скидывать. Либо стирать, либо менять. Потому что они фактически на себя цепляют, как сказать, очень много грязи. И эта грязь нам мешает. Это первое. Кто об этом говорит? Никто. Второе. Во всех странах мира, кроме России, маски выдаются бесплатно. У нас они все за плату, причем еще за какую? По-разному. Тут вплоть до того, что, значит, я читал, как сказать, объявление по интернет-поставке и так далее. 5 масок, кстати, за 1000 рублей. Я смотрю, думаю, это что за маски такие? Это что за этот самый, как сказать? И то, если вы, и мы даже скидку вам дадим, если вы закажете 10 там и так далее. Вы понимаете, бред сумасшедшего. И это нагнетается в нашей стране не просто так. Это нагнетается почему? Смотрите. Дело в том, что как бы мы к этому ни относились, как бы мы это принимали или не принимали, мы с вами русы, то бишь белые боги. Вот наша страна — Великая Русь, Святая Русь, понимаете? Ее не просто называют «святая», «святая», от слова «свет». Понимаете? Она свет несет всем, всему человечеству Земли. Если не будет Святой Руси, не будет и цивилизации. Потому что ни Китай, ни Европа, ни Америка, ни другая страна никогда не сможет за собой кого-либо повести. Ни Индия тем более. Мы там оставили знания. Кстати, на Тибете одни, в Индии другие. И те, и другие — только в редких случаях сохранились, как бы сказать, на какой-то процент. Все остальное извращено. Понимаете, как устроено? Есть знания, которые хранятся у нас и которые до поры до времени закрыты, потому что силы сдерживания сейчас в силу того, что они не понимают, что происходит, а происходит главное. Все, что они делали для того, чтобы нас поработить и сделать рабами, не работает. Все программы их порабощения и вакцинации через чипирование и так далее, они все вскрываются. И нам доводится эта информация. Сейчас открыто. Маски все сбрасываются. Для чего? Для того, чтобы мы получили прививку этим вирусом от страха. Какого страха? Страх быть собой. Если мы вспоминаем, что мы белые боги, и что мы есть суть свет и любовь, и мы великие ангелы из великого центрального солнца, и мы идем внутрь себя и начинаем светить, кто может нас сделать рабом, управлять нашим сознанием, кто может нами манипулировать и так далее? Никто. И тогда мы, идя по городу, как вот Лена ездит на своем самокате, или я хожу здесь, вот гуляю, меня никто не останавливает, и вас никто не остановит, потому что вы — свет. Но если вы захватили информацию и находитесь, попали в ум, ум, как бы сказать, захватил внимание, и вы начали читать или слушать, особенно телевизор, или читать там в интернете и так далее, или сейчас очень много рассылок. Давайте еще раз. Все рассылки, которые присылаются, вот если ты перешлешь там 20, то ты будешь таким-то, или там еще что-то, ты спасешь мир, или там тебе вернется, и ты увидишь, какой ты хороший. Это эгрегориальные вещи. Давайте с этого начнем. Если мы повышаем свою осознанность, значит, вот эти вещи нужно сразу отбрасывать. Теперь, если говорить, например, вот по, смотрите, что нагнеталось, когда мы готовились к Дню Победы. Ведь смотрите, 75 лет. 75 лет мы каждый раз в эти дни активируем программы страданий, борьбы, значит, страдания, те самые программы смерти, программы, как сказать, переживаний, слезы, понимаете, как сказать, вот это вот жалости, вот этого, как сказать, как же так, вот они погибли, а мы тут виноваты, а мы не спасли, а мы тут это. Так это в каждой стране и по миру мощнейшие эгрегоры, которые питаются энергиями страдания. Наши наставники, наши воплощенные, и не воплощенные, а владыки, которые находятся за пределами Земли, которые управляют этим процессом нашей трансформации, и Создатель во главе всего этого стоящий, единый Бог, Отец и Мать, они все нам в один голос говорят. Превратите День Победы в день праздника единения. Ведь смотрите, мир был разделен на два лагеря. Один лагерь помогал полностью Гитлеру и всем, и на его стороне сколько, как сказать, воевало народов. И второй лагерь, Святая Русь, со всеми теми, так называемым, со всем русским миром, который находился во многих странах мира, оказывал мощнейшее сопротивление фашизму на Земле, потому что фашизм олицетворял как раз те силы сдерживания, как раз или как обратную сторону света, понимаете? И была великая битва между силами света и силами тьмы. Победила объединенный русский мир света над тьмой. С этого момента начался мощный закат и подготовка к 12-му году, переходу, завершению 26-тысячелетнего цикла наших трансформаций на Земле и прохождения опыта. И особенно последние 5200 лет, с включением матрицы в том числе. И сейчас мы проживаем другой период. Период, когда мы опять объединяем усилия всех народов, независимо от их вероисповедания, от их цвета кожи, от их проживания на планете, мест проживания и так далее. Неважно, чем ты занимаешься, какой твой уровень. Мы все сейчас задумываемся о том, что мы одно целое. 7,5 миллиардов душ. Мы говорим о душах. Мы говорим о людях. Мы говорим о воплощенных ангелах света на Земле, которые проходят свои опыты. Нам нужно вспомнить, кто мы есть, и соединиться, и объединиться для того, чтобы нести этот свет дальше. И Русь святая в этом плане идет впереди планеты всей. Она ведет за собой. Поэтому нас будут будить всеми доступными способами. Через пугание, через работу, через деньги, через материальные трудности, через боль, через другие вещи. Почему? Потому что задача нас разбудить. Боль — один из стимулов нашей трансформации. Когда мы чувствуем боль, мы начинаем искать выход. Если мы живем как вареник в сметане, мы забываем, кто мы есть, и нам ничего не надо искать. Мы деградируем. Это нужно понимать. Поэтому если вы попали в ум, и вы почувствовали, что вас захватила какая-то информация, и она вот вас держит, первое, что нужно сделать. Вы увидели это. Вдохните, расслабьте. Первое, что нужно сделать, расслабиться, не напрягаться. Мы же первое, что делаем, мы напрягаемся. Страх нас же сжимает и создает напряжение. Расслабиться. То есть вспомнить, что это всего лишь навсего негативная информация, которая меня захватывает. Я принимаю это, иду в центр себя, не в голове остаюсь, а сюда иду, в центр, в исток. Вдыхаю и выражаю чистое намерение. В голос говорите, чтобы Вселенная слышала. Ваше намерение исполняется всегда, даже если кажется, что никто на это не реагирует и не слышит. И когда мы в голос говорим, я выражаю чистое намерение. Я принимаю всю информацию, всю энергию, которая пришла ко мне с этой информацией в виде страха, напряжения, борьбы, еще чего-то. Неважно чего, перечисляйте все. Я это принимаю, благодарю, трансформирую в свет и любовь. И с любовью и благодарностью кладете две руки на лоб. Отпускаю, отпускаю, отпускаю. Переводите на горло. Отпускаю, отпускаю, отпускаю. На сердечную чакру. Отпускаю, отпускаю, отпускаю. На пуповину. Отпускаю, отпускаю, отпускаю. Ниже пуповины на сакральный центр. Отпускаю, отпускаю, отпускаю. На первую чакру. Отпускаю, отпускаю, отпускаю. Руки кладете на диван или на крест, неважно. Отпускаю, отпускаю, отпускаю. Вы таким образом, когда кладете на диван, вы как бы заземляете эту энергию. И вы почувствуете, как, проговорив это, вот это напряжение и эта программа или энергия страха, напряжения, которую вы в себя вот приняли, она раз и начнет расслабляться. Вы почувствуете расслабление, вы почувствуете, как сказать, облегчение и легкость в теле. Вы почувствуете, как вас что-то с вас это стекает. И делайте это каждый раз, когда ложитесь спать. Это первое. Второе. Дальше, чтобы вот продолжить это, и вы, как бы сказать, дальше могли сделать следующее. Вы говорите: все люди, с которыми я разговаривал лично, и даже на короткое время, а также по телефону, по скайпу, по интернету, в процессе переписки, в такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, полностью называйте, ну, как сегодня, 11 мая 2020 года, я всех принимаю, пропускаю сквозь себя, потому что мы все энергии пропускаем сквозь себя. Люди — это такие же энергии, как и мы. Трансформирую в свет и любовь. То есть все, кого мы пропускаем сквозь себя, мы трансформируем в свет и любовь. Мы пропускаем их сквозь свет и любовь. Благодарю, благословляю, и также с любовью и благодарностью отпускаю, отпускаю, отпускаю. И по всем чакрам. Теперь третье, что я делаю. Все негативные эмоции, пугающие сценарии, негативные мыслеформы, мыслеобразы, которые матрица навязывала мне через мой ум 11 мая 2020 года, я все принимаю, пропускаю сквозь себя, выражаю чистые намерения. Трансформировать негативные эмоции, пугающие сценарии, негативные мыслеформы, мыслеобразы в свет и любовь, где бы они ни находились. Трансформировать негативные эмоции, пугающие сценарии, негативные мыслеформы, мыслеобразы, которые приходили 11 мая 2020 года в свет и любовь, где бы они находились. Трансформировать негативные эмоции, пугающие сценарии, негативные мыслеформы, мыслеобразы в свет и любовь, где бы они ни находились. Благодарю, благословляю и с любовью и благодарностью отпускаю, отпускаю, отпускаю, и так проводите. Если вы это будете делать каждый вечер перед сном, поверьте мне, говорю это из собственного опыта, который я делаю уже, наверное, ну, лет 10. Это было одно из посланий к Удхуми, где он дал практику, как освобождаться от этих всех вещей за день, чтобы ночью можно и отдыхать, и не был загружен ум, и вам легче было просто-напросто видеть другую и другую информацию, которая вам приходит во сне. И вот я этим пользуюсь уже вот это все время. Каждый день я не засыпаю до тех пор, пока я это не, как обряд не сделаю. И поверьте мне, сплю очень хорошо. И второе. Нам помогает энергия воды. Вода сейчас, с 26 января, имеет другую энергетическую наполненность. И она несет совершенно другую энергетику каждому человеку на Земле. Поэтому рекомендую всем, без исключения, начинайте практиковать так называемый контрастный душ. То есть утром проснулись, душ принимаете. Если боитесь сначала ледяную воду, вы просто-напросто включаете теплую или как какую там этот самый, смываете, а потом прохладную, а потом будете, как бы сказать, увеличивать до момента, пока она не будет вот той, которая, как бы сказать, чисто холодная. Но когда вы моетесь водой, вы говорите: «Вода, я всем сердцем люблю тебя». Вы таким образом энергией любви своей и света заряжаете еще дополнительно воду для себя, и она вас очищает. И те какие-то программы, которые вскрывались за ночь, и какие-то мыслеформы, которые ум кубатурил ночью, вы это смываете. И почему нужна холодная вода? Холодная вода делает зачистку этого всего. И точно так же нужно делать перед сном. Тоже контрастный душ. Вы увидите, вы удивитесь. Я когда это начал делать 5 лет назад, у меня была ассоциация с детства. Если я умываюсь холодной водой, я просыпаюсь, я не могу, я не могу заснуть. А я начал контрастный душ. Просто ледяной водой начинал, ну как бы сначала теплой водой, а потом обмывался ледяной водой. Я вам скажу, 5 минут у вас выхлоп из тела энергетически. Вот все, что накопилось внутри, вот эта вот холодная вода у вас просто вот смывает. Но при этом нужно обязательно следить за тем, чтобы вы были расслаблены. Потому что если вы напрягаетесь, да, реакция тела, когда вы после горячей воды холодной обливаете, ну как я ледяной, да, тело сразу реагирует. Но это реакция тела, это нормально. А главное, чтобы когда вы ледяной водой обливаетесь, например, чтобы вы наблюдали, что тело начинает сжиматься. Это страх, страх холода. И это тоже нормально. Программы страха никто не отменяет пока. Но они будут таким образом уплотняться. И вы, когда будете ложиться спать, и плюс еще освободитесь вот от этого, и от людей, и от негативных эмоций, и от программ, и от энергии знаний и информации за день, которые вы получили из всех источников, вы будете спать как младенец. И более того, вы увидите, удивитесь, что вы спать будете меньше, и при этом высыпаться, и просыпаться рано утром, а можете вообще не спать, и в то же время встаете, как будто вы пребывали во сне, как бы сказать, достаточно долго, но вы отдохнувшие. Вот такие простые вещи, они помогают нам сохранять себя, разворачивать себя и чувствовать себя совершенно другими. И это самое важное. Потому что сейчас это важно. Нам нужно уделять внимание себе по-другому. Нам нужно повышать вибрации всеми возможными способами. Не энергия питания, не смена питания повысит вашу осознанность. Сначала сознание нам нужно изменить. Тогда и питание меняется. А все пытаются наоборот. Телегу поставить впереди лошади. Она не едет. Она не может ехать. Благодарю. Да, да. Прекрасно. Я думаю, что этот ответ на вопросы и с этими чудесными рекомендациями, я думаю, можно считать напутствием, таким посылом для наших радиослушателей. Ну что ж, Виктор, я тебе очень благодарна за сегодняшнее участие в нашей передаче и хочу сердечно тебя поблагодарить. Также благодарю всех наших радиослушателей, кто сегодня провел с нами вместе этот интересный эфир и полезный для выхода из программы страха. И хочу поблагодарить также еще команду Народного славянского радио. Это Светлана Большакова и Евгения Роденко, которые были сегодня с нами, обеспечили этот эфир. И в заключение вот нашей передачи вот, на просторах интернета недавно видела такую очень милую, обаятельную молодую девушку, которая вот без маски на улицах читала стихи прохожим, подходила к ним и читала стихи. И вот от нее шел такой свет, и вот этот кусочек из этого стихотворения, которое она читала, вот я хочу сейчас тоже озвучить, называется оно «Соблазны». «Ничего не дается сразу, не воротится время вспять. Контролируй свои соблазны, чтобы душу не потерять. Не ищи потеплее ночлега, и запомни, коль ты краса, если к зеркалу часто бегать, риски есть потерять глаза. Любишь вкусно поесть? Попробуй кашу манную на воде. Контролируй свою утробу, приучи ее к пустоте. Деньги любишь? Раздай прохожим. Любишь выпить? Попей воды. Будь к себе и честней, и строже, к исполнению веди мечты. Выгоняй из себя заразу, лень гони, как сутулость с плеч. Контролируй свои соблазны, чтобы душу свою сберечь». Вот такое необыкновенное стихотворение. И действительно, вот люди, которые открыты, да, у которых открыта душа, открытое сердце и добрые поступки, то к ним, конечно, никакая зараза не прицепится и никакой вирус им не страшен. Чего мы и вам желаем, всем нашим радиослушателям, чтобы вы выходили из программы страха. Вот то, что сегодня Виктор рассказал и дал свои рекомендации, пожалуйста, используйте и будьте счастливы и радостны. Да. Всех вам благ. С вами была программа «Зеркало». Я ее ведущая Елена Ромская и наш постоянный сказитель Виктор Луговой. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч.